Ровно через 20 минут Геннадий позвонил Валерию, вкратце объяснив ситуацию. Тот сильно разволновался. Они встретились через полчаса недалеко от дома, в одной из квартир которого друзья подрядились делать ремонт. Когда Геннадий подошел к своему другу, то Валерий узнал его только тогда, когда тот его окликнул. «Тебя не узнать», – одобрительно произнес он, хлопнув друга по плечу. Геннадий с тех пор, как поселился в квартире у Даши, не брился. На лице его выступила щетина. На его внушительном носу красовались темные очки, позаимствованные у Риты. «Ну что там случилось?» – озабоченно спросил Валерий. Когда друг рассказал, в чем дело, Валерий спросил. «Ты думаешь, она попала в руки тех бандитов?» «Вот сейчас мы и начнем это выяснять. Пошли, поговорим по дороге. Помнишь, я говорил тебе про тех парней, что держали у себя Анюту? Они по утрам и вечерам по очереди дежурили возле супермаркета. Я почти целый месяц выслеживал их и выяснил, где они живут. Но сейчас не это главное. Иногда они вечером между 11 и 12 часами делают вылазки на пустырь. Там еще с советских времен посреди открытого пространства, местами заросшего кустарником, стоит недостроенное здание. Если идти за ними, сразу заметят. Когда они идут по пустырю, то частенько оглядываются. Конечно, можно ползком проследовать за ними, но только в темное время. Ты думаешь, если они ее схватили, то держат где-то там? Это один из вариантов, и мне кажется, самый вероятный. И его рассказ прервал телефон. Звонила Рита. «Даша пришла?» – в первую очередь спросил Геннадий. «Нет. Вы что-нибудь выяснили?» «Пока только работаем над этим. Рита, пожалуйста, не звоните, вы можете нам помешать. Только в том случае, если Даша появится. Отправьте сообщение». Геннадий повел Валерия в проулок. С одной стороны стояли старые полуразрушенные двухэтажные деревянные дома, в которых никто не жил, разве только бомжи. А с другой был глухой забор, едва видимый из-за зарослей полыни и крапивы. «Этот проулок и есть тропа бандитов», — пояснил Геннадий. Метров через 200 проулок закончился. Глухой забор повернул направо, и перед ними открылось открытое пространство. Еле заметная тропинка вела под уклон. В некоторых местах из забора кто-то выдернул доски, так что при желании можно пролезть на ту сторону. Полынь и крапива и здесь занимали все пространство от тропинки до самого забора. Вот здесь мы и устроим наблюдательный пункт. Между забором и зарослями, невидимая от тропинки, стояла импровизированная скамейка. Широкая доска, уложенная на невысокие столбики из кирпичей. «Какой-то бомж устроил себе пристанище», — заметил Валерий. «Ты не боишься, что хозяин нас потревожит?» «Скамейку сделал я. Это мой наблюдательный пункт». «А кирпичи где взял?» «Там за забором целая гора обломков. Целые кирпичи уже давно унесли дачники». Они постарались устроиться так, чтобы им было видно строение на пустыре, которое находилось от них в 100 метрах. Через 10 минут наблюдений, в течение которых ничего не происходило, Валерий удрученно произнес. «А если там нет Даши, мы можем потерять время?» «Скорее всего, ее держат здесь. Видишь, вон там, где голая земля, какой-то рыбак выкапывал червей на наживку». «След от машин», – прошептал Валерий. «Заметь, он ведет и в ту, и в другую сторону». «Да, вижу. Машина прошла час или два назад». Геннадий хотел еще что-то сказать, но Валерий тронул его за рукав, прошептав. «Тише». Кто-то шел по проулку. Не один. Люди разговаривали. Друзья тихо опустились на землю и пригнули головы. При этом Валерий чуть не вскрикнул. Крапива обожгла его щеку. Было слышно, как из проулка вышли люди. За ту минуту, что они проходили мимо, друзья услышали нужную информацию. Водила сказал, что ту бабу, которую мы так долго выслеживали, сегодня поймали, сообщил один из бандитов. Говорят, она молодая и красивая. Жалко ее. Не распускай сопли. Бабы на то и существуют, чтобы... Но для чего существуют бабы, друзья уже не расслышали. Они подняли головы только тогда, когда те спустились по тропинке. Теперь они могли видеть двух мужчин, которые шли к строению. В одном из них, крупном мужике по прозвищу Тимоха, Геннадий узнал Тимофеева Ваську. Второго, щупленького паренька, он видел два раза возле супермаркета. Первый раз обратил на него внимание, когда тот, молниеносно среагировав, бросился за малышом на дорогу и почти из-под машины выхватил его. А мама малыша в это время увлеченно разговаривала с какой-то женщиной. И только тогда встрепенулась, когда малыш испуганно закричал. А второй раз этот паренек стоял на том же месте и разглядывал женщин, пересекающих площадь перед магазином. Когда бандиты скрылись в развалинах, Геннадий шепотом рассказал про него Валерию и добавил. «Этого паренька нужно вытащить из банды. Ему не место с ними. Жаль, что мне приходится уезжать. Но я еще приеду, как только облава на меня поутихнет. Я попробую найти его и узнать, как он попал к этим подонкам», — пообещал Валерий. «Только будь осторожен». Бандиты скрылись в развалинах, и снова все стихло. Они продолжали терпеливо вести наблюдение. «И долго мы будем так сидеть?» — спросил Валерий. «Если ничего не изменится, то дождемся темноты и постараемся подползти ближе». «Я там, а вот и те двое идут обратно», — прошептал Валерий. Им опять пришлось пригнуться. Бандиты шли и ругали какого-то олуха и упомянули Леху. Друзья подождали еще некоторое время, а потом Геннадий продолжил рассказ. «Значит, охрану Даши доверили Лехе и какому-то олуху», — заметил Геннадий и продолжил прерванный рассказ. «Я там уже был в полночь и знаю, что в это время в подвальных помещениях никого не бывает, кроме одного человека, который остается за сторожа. В подвале справа от двери оборудована только одна комната с застекленным окном под потолком. Окно с улицы находится ниже уровня земли в бетонном кармане. Я тогда подполз к окну, но не спустился в яму, а слегка опустил голову. Окно было зашторено какой-то тряпкой, но с одной стороны пробивался свет. Заглянув в эту щель, увидел на топчане лежащего парня. Рядом прямо на полу стояла бутылка. Источник света стоял на столе. Это был своеобразный фонарь, очевидно заряженный батарейками. Слева от входа было еще одно окно, но без стекла. Я подполз к этому окну и некоторое время прислушивался. Ни шороха, ни вообще какого-либо звука не донеслось до меня из этого помещения. Посветил фонариком. У меня он всегда с собой. Увидел большое помещение, в котором стояли несколько сломанных стульев и стол. А на земляном полу валялись обрывки бумаг и окурки. Из окна тянуло мочой. Очевидно, помещение служило туалетом для ночных сторожей. Понятно, что это логово бандитов. Я уверен, что здесь и идет раздача распространителям пакетиков с наркотиками. О том, что я здесь обнаружил за несколько ночей наблюдения, мною был составлен отчет, который я оставил в условленном месте для капитана, Ерошина Виктора Васильевича. Он хороший человек. А вот кому стал неугоден я, так и не удалось узнать.